Осень все плотнее накрывала Тиходонск опавшей листвой и мелким бисером нескончаемой мороси. В 6 часов было уже темно, город будто завяз в промозглой сырости. Желтые пятна фонарей заштриховали густые тонкие линии дождя. С раскисших газонов на тротуары потекла грязь, она чавкала под ногами и пачкала не только обувь, но и души коричневым осенним унынием. В такую погоду резко возрастает число самоубийств. Неимущие граждане, втянув голову в плечи и съежившись, спешили по домам, но и в квартирах их ждала холодная сырость, ибо отопительный сезон, как всегда, запаздывал. Оставалось надеяться на безумно жрущие электроэнергию калориферы, более экономичное одеяло или универсальный напиток, помогающий во всех случаях жизни. Подполковник Коренев вышел из здания РУБОПа. Фонари плыли в мареве ледяного дождя, капли стекали с зонта и падали на ботинки. Он посмотрел на лужи и вдруг вспомнил, как любил бродить по улицам в такую же погоду, но много лет назад. Тогда он только вернулся из армии. Жизнь сверкала радужными перспективами. Казалось, что впереди открываются невероятно интересные дороги. Верилось, что возможно все. Например, он мог стать поэтом, писателем или даже артистом. Много лет назад жизнь начиналась. С неба также лил дождь, но мир не давил серостью и безнадежностью осени. Тогда у него текли ботинки, в них противно хлюпало, зонта, естественно, не было, волосы намокли, за шиворот капало, а он не обращал внимания, улыбался встречным девчонкам и обдумывал планы на жизнь. Планы, надо сказать, были наполеоновские, а вылилось все в обычную ментуру, ментовку, легашку. Лис поднял воротник длинного водоотталкивающего плаща на теплой подстежке. Очевидно, после пары стопок потянуло на философию. После работы пришлось немного выпить с ребятами. Володьке Сигаеву стукнуло целых 25. Четвертак. У него есть японский зонт-автомат, двойной с ложки и хорошие крепкие ботинки. А седины у него нет, постоянной усталости нет, разочарования в большей части человечества нет. Лис тряхнул головой. Что-то мысли приобрели явно ностальгическую направленность. Или надвигался кризис среднего возраста, или приближалась старость. Покрытый каплями БМВ, терпеливо ждал на огороженной стоянке и послушно отозвался на приказ дистанционного пульта. Дверца мягко открылась и бесшумно защелкнулась, будто притянутая магнитом. Кожаное кресло мягко обволокло его сильное тело. А вот такой тачки у Сигаева нет, и такого авторитета среди блатных нет, и такой красивой жены тоже нет. Он запустил двигатель, включил климат-контроль и аккуратно выехал со стоянки. Автоматчик в плащ-накидке у шлагбаума отдал честь, приложив руку к мокрому капюшону. Пьяный за рулем преступник, пришла в голову банальная мысль. Но она его не касалась. Гаишники не страшны. Конечно, скорости, сила инерции и тонны, в которые превращаются километры, страшны, но он считает, что и с ними сможет договориться. Менты часто расшибаются в лепешку по пьянке, потому что думают именно так. Это, конечно, глупые менты, а он понимал, что думает неправильно. Самообман, профессиональная деформация. Лис выехал на проспект Ленина, который утопал в темноте, хотя и носил имя автора плана Гойл-Ро. Ксеноновые фары белым светом прорезали тьму. Сейчас каждый заботился сам о себе, и хорошо, если ему это удается. В комфортном тепле кожаного салона неприятно прозвонил мобильник. — Филипп Михайлович, — тревожно сказал Волошин, — не доехали до дома. Там валета завалили. — Черт, не могли днем в рабочее время. — Когда? Где? — Часа два назад. В подворотне на Котовского, 26. Там вначале центральный работал, потом убойный подтянулся. А когда установили личность, сразу позвонили нам. — Так какие команды? — Да какие. Раз там и райончики, и убойщики. — Ай, хотя ладно, направь дежурного. Недаром я Фомичеву пить запретил. — И я заеду, посмотрю. Это действительно по дороге. Хотя на дорогах уже образовались огромные пробки, он, включив сирену и проблесковый маячок, через 15 минут затормозил у памятника герою революции. Мощный бритоголовый он был похож на Гошу Тиходонца. Вокруг, перегораживая проезжую часть, беспорядочно стояли наглухо тонированные черные джипы. Их обладатели небольшими группами мрачно курили под огромными зонтами, настороженно зыркая по сторонам. Приезд Лиса вызвал волну оживленного внимания и глухой шепоток. Не обращая ни на кого внимания, он молча прошел сквозь милицейское оцепление и успел увидеть, как носилки с телом грузили в скорую помощь. «Минуточку». Он подошел вплотную. Это действительно был валет. Два ранения в солнечное сплетение и в висок, обездвиживающие и контрольные выстрелы. Работал профессионал. «Куда вы его? Надо труповозку вызывать. Не видите, что ли?» Врачи были явно растеряны. Даже вскрывший сотни трупов медэксперт Рожков суетливо ерошил рыжую бородку и слегка заикался. «Видим, Филипп Михайлович, видим. Но сердце бьется, и давление есть, хоть и пониженное. Я ничего не понимаю, и коллеги тоже». «У него искусственное сердце на изотопах», — пояснил Лис. «Так вот оно что, тогда понятно», — не очень уверенно кивнул Рожков. А бригадир скорой решительно сказал: «Ситуация нестандартная, поэтому отвезем его в нейрохирургию». И туманно добавил: «Это лучше, чем ошибиться в другую сторону». Но корень его все было ясно, и он прошел в старую-престарую подворотню, которая, наверное, помнила еще строгие визиты квартального надзирателя. Здесь продолжал работу следственно-оперативная группа. Ярко светили переносные прожектора, вспыхивали блицы, выхватывая корявый меловой силуэт у самой стены. Два опера искали что-то на выщербленном асфальте. Молодой незнакомый следак, неловко пристроившись на трехногой табуретке, писал протокол на разложенной на коленях папке. Две наспех одетые женщины-понятые возбужденно, но тихо переговаривались между собой. Высокий чернявый молодой парень с запавшими щеками метался по двору, иногда выкрикивая: «Ну, сделайте же что-нибудь, ищите его! Что вы стоите?» Группа начальников стояла особняком и обсуждала происшедшее, а может, просто болтала. Прибыв на место резонансного убийства, они выполняли обязательный ритуал. Теперь в суточной сводке напишут: «На место происшествия выезжали начальник УВД Тиходонска, полковник милиции Иверин, прокурор района полковник юстиции Басманный, начальник отдела по раскрытию убийств ОВД города Синюков, начальник центрального РОВД Савушкин, начальник центрального УР Рожков и, кстати, начальник оперативного отдела РУБОП Коренев». И сразу вышестоящему руководству станет ясно: не зря едят свой хлеб их подчиненные, вон как стараются, из кожи вон лезут, делают все, что в их силах. И действительно, начальники уже сделали все, что смогли. Затоптали следы, внесли сумятицу в работу следственно-оперативной группы, сорвали применение служебно-розыскной собаки. Лис подошел, поздоровался. «Видишь, оказывается, твоего фигуранта подстрелили», — сказал полковник Савушкин. «Не знаю, что он здесь делал. Завтра допросим, выясним». Говорил он молодцевато и уверенно, как и положено дельному и толковому руководителю. Эта молодцеватость и уверенность предназначалась Иверину. Все думали, что он является старшим на месте преступления. Хотя на самом деле старший тут следователь прокуратуры, и первое, что он должен был сделать, удалить посторонних. А посторонние — это как раз все те, кто не входит в следственно-оперативную группу, какие бы должности они ни занимали и какие бы погоны ни носили. Но мало находится таких принципиальных и характерных следаков, да и карьеры их, как правило, быстро заканчиваются. Служебный рост требует гибкости и дипломатичности. На лишенном изысков простонародном языке это свойство называют «знать, где лизнуть, а где гавкнуть». «Вряд ли вы его допросите», — с грубой прямолинейностью сказал Лис. «А здесь во дворе его первая жена живет. Вот и сын нервничает. Он их навещал регулярно». Потом бестактно прервал беседу, покинул тусовку, подошел к стене над силуэтом, извлек ручку фонарик, посветил, потрогал рукой старую кирпичную кладку и принялся внимательно осматривать широкие швы, заполненные старым, но еще достаточно прочным цементом. «Ладно, я поехал», — сказал за спиной Иверин. «Нашли гильзы?» «Пока нет, товарищ полковник. Я выставлю пост до утра. А по светлому времени дополнительный осмотр сделаем», — доложил Савушкин. «Обязательно найдем». «Не обязательно», — вальяжным тоном знатока добавил Синюков. «Если из револьвера стреляли, то их и не будет». И снова Лис перебил высокопрофессиональную дискуссию специалистов. «Стреляли из ТТ. Вот пуля торчит в цементе. Надо ее сфотографировать и аккуратно вынуть пинцетиком. И жену надо допросить. Она в четвертой квартире живет. Да и Ивана тоже». «Молодец, Коренев», — похвалил Иверин и приказал. «Ну, что стоите?» Утратившие была активность участники осмотра засуетились. Криминалист сфотографировал крупным планом едва заметно торчащие складки торец латунного цилиндра, потом осторожно раскачал его, извлек и опустил в пакетик. Рожков и два опера устремились в четвертую квартиру, следователь выписывал повестки возможным свидетелям. Первоначальные следственные действия обрели второе дыхание. Уже садясь в машину, Иверин сказал своему заместителю, который, как фигура второго плана, в сводку не войдет. «Он хороший опер, этот Коренев, только какой-то высокомерный, что ли. С людьми не может ладить. Или не хочет». «Так он это убийство и проворонил», — поддержал заместитель, показав, что хочет когда-нибудь выйти на первый план. «Преступные авторитеты — его линия. Значит, должен был спрофилактировать». Иверин покосился, хмыкнул, но ничего не сказал. Вскоре примчался взъерошенный Фомичев. «Извините, Филипп Михайлович, пробки еле пробился. Но первоначальную информацию собрал. Валет жив. Его оперируют в больнице скорой медицинской помощи. Хотя состояние плохое». Взяв опера под руку, Лис вывел его из подворотни и тихо, чтобы никто не услышал, проговорил на ухо. «Обойди аккуратно всех бандюков, пусть уберут машины с дороги. Скажи, я распорядился. А Питон пусть подойдет ко мне, потолкуем. И будь наготове, может, сразу его и свинтим». Фомичев кивнул. «Точно, похоже, его работа. Где толковать с ним будете?» Лис осмотрелся и показал вглубь двора. «А вон там, под навесиком. Там сухо и лишних глаз нет». «Я понял». Фомичев крутанулся на месте и растворился в толпе милиционеров и пробившихся сквозь оцепление зевак. Но через 5 минут вернулся. «Питона нет в городе», — без предисловий сообщил он. «Уехал на Кипр неделю назад. Помните, я докладывал, там у него дом?» «А, помню, помню, как же». «Это специально для алиби», — возбужденно продолжал оперативник. «Похоже. Но как-то уж слишком просто». «Да он и сам не очень сложный, Филипп Михайлович». «Тоже верно». «Ну ладно, давай по домам. Завтра все обсудим». Лис прошел сквозь роковую подворотню и вышел на улицу. Дождь продолжался. Зеваки разошлись по домам, милиция и бандиты разъехались по своим делам. Остался только мощный бритоголовый Котовский, который не мог сойти с постамента. Иначе неизвестно, к кому бы присоединился бывший специалист по экспроприациям. Утром Шкета повели на допрос. За время перевозки с Лысой горы в Богатяновский райотдел он весь покрылся синяками и ссадинами. Возможно, от тряски, вызванной разбитыми дорогами и слабыми амортизаторами патрульного УАЗа, а может быть, раненый сержант доходчиво объяснил пагубность посягательств на сотрудника милиции. Разумеется, официальной была признана первая версия, а вторая представлялась совершенно невероятной. Впрочем, состояние здоровья Шкета никого не интересовало. Молодой следователь безучастно мазнул взглядом по багровым кровоподтекам, покрывающим лицо подростка, а бесплатный адвокат и вовсе ничего не заметил. «Фамилия, имя, отчество. Иванов Иван Иванович», — вызывающе ответил Шкет. «Ясно», — кивнул следак и, диктуя сам себе, записал в протокол. «Виталий Васильевич Рыбаков». Шкет ощерился, как волчонок. «Раз знаешь, зачем спрашиваешь?» «Ну-ну-ну-ну. И кого ты избил и ограбил?» «Да никого, это меня избили!» «Рыбакова Василия Ивановича, своего собственного отца!» Следователь покрутил головой. «Люди так не делают, только животные. и милиционера ранил. Давай колись. Честно расскажешь, меньше получишь. Может, даже условно. Лохов будешь убывать, начальник. Так и запиши себе. Ни в чем я не виноват. Шел по улице, навалились, скрутили. Думал, убивают, оборонялся. Во, как скучно, удивился следователь. Грамотный, значит. Ну и черт с тобой. Савин. В кабинет заглянул милиционер. Можно забирать? Сунь его пока в обезьянник. Сейчас документы оформим и отправим в СИЗО.